«Это еще не все», — вынужден был сказать Гоголь. «Странно, но шляпка произвела на Мушуми гораздо большее впечатление, чем кольцо с бриллиантом. Она стала настоящим сюрпризом, в то время как их женитьба уже давно была делом более или менее решенным. По крайней мере, так считали их матери, на это надеялись их семьи. И поэтому Мушуми широко улыбнулась и сказала «да», еще до того, как Никхил произнес заранее заготовленные слова. Теперь она появляется из ванной в белоснежном махровом халате, предоставленном отелем. Она смыла с лица краску, вынула из ушей жемчуга, сняла браслеты с рук. Алая краска, которую в конце церемонии нанесли на ее пробор, тоже смыта с волос. Ноги ее босы, лицо бледно, под глазами темные круги от усталости. Но от этого она ему нравится еще больше. Настоящая Мушуми, без прикрас, только ему дозволено видеть ее такой. Она садится на край матраса, втирает синий крем в ступни ног и в икры, они гудят от танцев. Однажды она и ему втерла в ноги этот крем, после того, как они прошли пешком по Бруклинскому мосту и назад. Никхил помнит, как он приятно холодил ступни. Мушуми ложится на подушке, смотрит на него, протягивает к нему руки. Под халатом он думает найти кружевное белье. Он видел, сколько сорочек, бюстгальтеров и трусиков надарили родственники ей в приданное. Однако под белой тканью она нагая, и ее кожа пахнет, пожалуй, слишком сильно какими-то ягодами. Он целует темный пушок на ее руках, ее выдающиеся ключицы, маленькую смуглую мочку уха. Несмотря на усталость, они любят друг друга прямо на покрывале, на розовых лепестках. Он с наслаждением вдыхает запах ее тела, смешанный с розовым маслом. Он все еще не в состоянии до конца осознать, что теперь они — муж и жена. Когда он привыкнет к этой мысли? Когда перестанет ждать, что вот-вот откроется дверь, и их матери войдут, чтобы подсказать, что ему делать дальше? От этой мысли ему становится не по себе, и когда все закончено, он испытывает облегчение, что эта часть свадебной церемонии тоже прошла успешно, и их брак теперь скреплен по-настоящему. Они открывают бутылку шампанского, садятся рядышком на кровати и начинают перебирать подарки. Вообще-то, по желанию Мушуми, большинство гостей подарило им деньги. Сотни родительских друзей выписали чеки на 100, 200, а то и 300 долларов. У них нет калькулятора, поэтому Никхил берет блокнот и ручку, лежащие на столике под зеркалом, и складывает сумму в столбик. 7035 долларов, провозглашает он наконец. О, неплохо, мистер Гангули. Да, миссис Гангули, мы хорошо поработали. Правда, она не миссис Гангули. Мушуми не стала менять свою фамилию. Она решила не принимать фамилию Гангули, даже как вторую. Ее собственная фамилия Мазумдар уже достаточно сложна для произнесения. А Мазумдар Гангули вообще может не поместиться на визитку. К тому же она публикует свои статьи по теории французского феминизма в престижных академических журналах под своей девичьей фамилией. Гоголь, конечно, не признается ей, но втайне он надеялся на то, что она возьмет его фамилию хотя бы из уважения к памяти его покойного отца. Однако менять фамилию даже не пришло Мушуми в голову. И когда от их индийских родственников приходят письма на имя миссис Мушуми Гангули, она лишь качает головой и вздыхает. Деньги они используют на первый взнос за двухкомнатную квартиру на Третьей авеню. Квартира для них дороговата, но они не смогли устоять против зелено-коричневых тентов над окнами, привратника у двери, холла, выложенного кафелем цвета спелой тыквы. Сама квартира, хоть и небольшая, обставлена просто шикарно. В гостиной встроенная мебель из красного дерева, книжные полки поднимаются до потолка, и полы темные, блестящие, из широких дубовых досок. Кухня оснащена бытовой техникой из никелированной стали, а в ванной полы и стены выложены мрамором. В спальне маленький балкончик. Если высунуться из него и поглядеть влево, можно увидеть Empire State Building. Мушуми устроила в спальне свое рабочее место, поставила компьютер и принтер, расставила папки с бумагами. Несколько выходных подряд они ездят в магазин IKEA за мебелью, покупают ковры и занавески, широкий раскладной диван в гостиную, кровать из белой сосны. Правда, их родители несколько озадачены. Квартирка что-то маловато. Разве им скорости не понадобится детская? Но молодожены не думают о детях, по крайней мере, пока Мушуми не защитит диссертацию. По субботам они вместе отправляются на рынок сельских продуктов на Юнион-сквер и покупают экзотические овощи, которые потом готовят по кулинарным книгам, полученным в подарок на свадьбу. Нередко случается, что в результате их кулинарных экспериментов срабатывает пожарная сигнализация, и тогда они тыкают в нее палкой от швабры. Они много смеются и занимаются любовью почти каждый день.